Может, день рождения и не обладал особым размахом, может, на нем не было огромного числа гостей, но для Гермионы этот день был самым счастливым. Из-за переполнявших эмоций, Гриффиндорка не могла уснуть, и сделала то, чтобы, наверное, никогда не пошла раньше. Ночью, выбравшись из кровати и переодевшись, она выскользнула из замка, пройдя к тому же месту, где сегодня с друзьями праздновала. Она сама не понимала, почему ей так захотелось, может, продлить все это, боясь, что больше такого не будет. В итоге, девочка задремала, и проснулась от того, что услышала негромкое рычание. Открыв глаза, она увидела неподалеку черного волка. Он медленно двигался к ней, не отводя взгляда, и девочка испугалась. Настолько, что не могла даже двигаться, не то, чтобы помощь позвать. Тем временем, волк приблизился, всматриваясь в нее, и издав звук, похожий на фырканье, положил голову ей на колени. Ни агрессии, ни злости, и почему-то Гермионе казалось, что этот волк насмехается, смотря на нее. Протянув руку, все еще немного боясь, она слегка коснулась его ушей, которыми он дернул, напугав Гриффиндорку. В ответ, волк снова фыркнул, чуть повернув голову, будто говоря этим: «Можешь гладить, я не кусаюсь». Нет, он правда смеется над ней. Успокоив быстро стучавшее сердце, Гермиона снова протянула руку, осторожно погладив волка. Тот в ответ сонно зарычал, положив на колени девочки передние лапы, а уже на них положил голову, в наглую давая понять, что уходить он не собирается. «А ты совершенно не злой, но очень наглый», — произнесла Гермиона, уже гораздо смелее гладя волка, почесывая его за ухом. «Мне, вообще-то, в замок надо, ты собираешься вставать». Волк в ответ только фыркнул, давая понять, что вставать он не собирается уж точно. «В ближайшее время, я так и поняла, буду звать тебя Дрейком, ты не против?» Волк посмотрел на нее, и Гриффиндорка могла поклясться, что в его глазах она увидела что-то знакомое, только понять не могла, что именно. «Дрейк, у меня завтра, уже даже сегодня, уроки, и мне нужно в замок. Не обидишься, если я тебя покину?» Дрейк убрал голову с ее колен, и Гриффиндорка, встав с земли, отряхнулась. Не успела она сделать и шага, как волк зубами потянул ее за рукав кофты в сторону замка, словно решил проводить ее. Гермиона не могла не улыбнуться такому. Волк провожает девочку от Черного озера до огромного замка. Просто сюжет для какой-нибудь сказки. У входа, когда Дрейк отпустил ее и сел на землю, девочка еще раз почесала волка за ухом и осторожно, чтобы ее не услышали, направилась в гостиную. Напоследок, прежде чем исчезнуть за поворотом, она посмотрела на вход. Волка уже не было. Что-то Локхар никак не придет. Может, он заболел. Или просто застрял в ванне, делая завивку. Пропажа Локхарта стала сегодня самой обсуждаемой новостью. Его не видели со вчерашнего вечера, поэтому ученики и начали обсуждать это. Второй курс Гриффиндора также это обсуждали, кроме меня, Гриффиндорка, Гарри и Рона. Ребята предпочли играть во взрывающиеся карты, как и еще пара учеников, Гермиона читала, а те, кто не участвовал в обсуждении новостей, спал, как и я. А причина этого – вчерашняя астрономия. Ненавижу, когда астрономия идет в понедельник. Ладно, в пятницу, следующий день выходной, можно хоть спокойно выспаться. Не мог же он так просто пропасть. Проговорила Гермиона, не отрываясь от книги. А вдруг занят какими-нибудь своими делами и не может отвлечься? Ответил я, чуть приоткрыв один глаз и смотря на девочку. Чем же он может быть занят, если не может провести урок? Тогда можно его просто отменить и поставить другой урок. Мы бесцельно тратим свое время. Наверняка занят чем-то важным, к примеру, ванной с пеной. Девчонка фыркнула на это, словно я сказал глупость. Как ванна может задержать человека так надолго? Теперь уже фыркнул я, достав из инвентаря баллончик и поставив на стол перед девочкой. Разговаривать пришлось тихо. Монтажная пена, Гриффиндор, может остановить кого угодно. Даже Локхарта. Произношу, наблюдая, как на лице Гриффиндорки медленно появляется понимание. Ты виновен по всем статьям. Но это же неправильно. Так нельзя. А когда это меня останавливало? Гриффиндор, вот прямо сейчас, положа руку на сердце, скажи, что бы ты сейчас сделала? Слушала еще один цирк от Локхарта или почитала интересную книжку, от которой пользы больше? Ладно, ладно, ты прав. Но все равно, он может узнать, что это сделал ты. Тебя могут исключить. Усевшись по-нормальному на стуле, чуть потянувшись, забрал баллончик с пеной, пряча во внутренний карман мантии. Если ты ничего не расскажешь, то никто и не узнает. Сам Локхар меня не видел. Спасибо мантии Гарри, а там, отключить, оттащить, уложить и наполнить ванную пеной. К тому же, я бы не сказал, что его особо сильно ищут. Он же у нас великий победитель темных существ, обладатель ордена Мерлина и далее по списку. Хочешь, вспомню, как кое-кто рисовал сердечки на его уроках. Замолчи, прошипела Гринджер, как рассерженная кошка, вызвав у меня лишь ухмылку. А ей идет. Это было один раз. Ага, кивнув, ответил я, включая систему, где быстро просмотрел все уроки, где она рисовала сердечки. А точнее, 18 раз. Ты подглядывал в мои записи. Ты сама их не прячешь. Вопрос, что сейчас изменилось? Просто, я не знаю. Вспыхнула девочка, а через несколько секунд, она удивленно посмотрела на меня. Что с тобой, Гринджер? Ты улыбаешься. Ты умеешь улыбаться. Подняв в удивлении бровь, внимательнее посмотрел ей в глаза, в отражении которых увидел, что я правда улыбаюсь. Не широкой улыбкой, а простой, но, искренней что ли. Я, наверное, всегда умел, просто повода не было, решил ответить, отведя взгляд от ее глаз, цвета шоколада. А сейчас что, появился? Или ты надо мной смеешься? Появился. И нет, не над тобой. Над тем, как мило ты выглядишь, когда смущаешься. Отвернувшись от девочки, я лишь краем глаза видел, как она стремительно краснеет, подавившись воздухом, явно желая уйти. Но это тебе не больничное крыло. Все-таки это весело, подкалывать Гринджер. Вообще, весь последний месяц был каким-то спокойным. Уроки, библиотека, гостиная, домашняя работа. Изредка пропадал Гарри, которого мы как раз и находили в библиотеке. С Луной, что естественно. Самым тяжелым было затащить в библиотеку Рона, но изредка нам это удавалось, тогда в библиотеке к нам присоединялась Джинни, которой мы также помогали с домашкой. При попытке помочь Луне, Гарри чуть ли не рычал на нас, так что мы были осторожными с ним. Пусть и посмеивались беззлобно. Просто собственник какой-то. Джин, если и присоединялась, то смотрела на Гарри с Луной, стараясь делать это незаметно. Кажется, она все же влюбилась. Поговорить что ли с девочкой? Периодически мы бегали к Хагриду, смотрели, как растут тыквы у него на огороде, ну и поговорить с ним. Скучно, скажете вы, но есть одно, но, вы не видели размеры этих тыкв. Уже сейчас, к Хэллоуину, они выросли настолько, что поднять их физически способен только сам Хагрид или маг с помощью заклинания левитации. Да такой тыквой прибить можно, если на человека сбросить. А вот патронус у меня так и не получается. С трудом выходит серебряная дымка, которая тратит все мои силы. Если бы не барьер, в котором я тренируюсь и отдыхаю, то уже давно оказался в больничном крыле. Вроде и разум стараюсь очищать, и воспоминания неплохие, но итог один и тот же. Или же проблема все-таки во мне. Все-таки, у меня хоть и хорошая жизнь, но больше ровная, без таких резких перепадов, как от самых светлых воспоминаний, до самых худших. Было и хорошее, и плохое, но не настолько. Хэллоуин в этом году попал на субботу, поэтому весь день ученики и преподаватели готовились к празднику, ведь, как нам сказали, ужин начнется в 8 вечера и продлится до часа ночи для учеников с 5 по 7 курс и до 11 для остальных. Обещали даже какое-то представление на Хэллоуине. Поэтому все готовились. Ну, кто хотел, тот готовился к празднику. Гринджер же засела в библиотеке, готовясь к урокам на следующую неделю, или месяц. А вот у меня этот день не задался с самого утра. Мало того, что голова болела, так я еще днем решил снова вернуться к дневнику, как итог, отключился. Очнулся только в 10 вечера, из носа шла кровь, руки также были в крови. Видно, в этот раз она шла особенно сильно. Один плюс, что я заранее спрятался в заброшенном классе, закрыв его и подперев дверь. Друзьям я заранее сказал, что буду делами заниматься, и весь день меня не будет, чтобы не беспокоились. Надо будет наведаться в подвал дома, может, найду книги по ментальной магии, а то мне очень это не нравится. Да еще и это. Повреждение печати разума. Увеличение. На 4%. Потеря сознания на 8 часов. Воздействие. Прекрасно. Теперь, непонятный мне параметр поднялся до 9%. Ну, делать нечего, на ужин я опоздал, так что решил просто пройтись, авось найду новое место для тренировок, а то последний заброшенный класс точно будет заброшен в ближайшее время. Но долго ходить один не смог, так как, вымыв лицо и выйдя из класса, буквально из-за угла на меня вылетели двое. Гарри, Луна, а что вы не на ужине? Алекс, тут, где-то, голоса. Устало дыша, ответил друг. Да и девочка тоже была уставшей. Снова голоса. Скептически приподняв бровь, спрашиваю у него. А Луна тут при чем? Мозгашмыги сказали, что я должна идти за Гарри. Это, важно. Вот оно что. И давно ты его слышал? Минут 10 назад в последний раз. Оно собиралось кого-то убить. Почесал затылок, задумавшись. И все-таки, я считаю, что голоса он слышит от усталости, но интуиция буквально кричит, что надо это расследовать. Так что дальше мы бежали втроем, хотя смысла я в этом не видел. Если даже что-то и говорило, оно уже могло убежать. Завернув за очередной угол, впереди что-то засияло, заставив меня затормозить, поймав Гарри и Луну. Приложив палец к губам, говоря им быть тише, вытащил клинок из трости и медленно, по стеночке, стал двигаться вперед. Ну да, я параноик, причем не раз говорил об этом. Лучше перестраховаться, особенно вспоминая прошлый год. Две встречи с троллем кого угодно заставит оглядываться по сторонам. Но нет, в этот раз никакой тролль тут не стоял, зато было вот это. Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника. Две строчки, написанные кровью. А под буквами, хвостом за скобу от факела, висела кошка завхоза. Мда, разве может быть еще хуже? Кто-то идет, воскликнул Гарри, развернувшись в сторону голосов, пряча за спиной Луну. А нет, я ошибся. Может быть и хуже. Если я правильно понял, то это идут ученики с 1 по 4 курс. И как вы думаете, о чем все они могут подумать? Рефлексы тела оказались быстрее мозга, поэтому обратив внимание на то, что я делаю, мои руки взломали ближайшую дверь, где оказалась небольшая каморка, видно, ее когда-то использовал мистер Филч, или завхоз для него, где прятал швабры и ведра. Проигнорировав вопрос Гарри, я просто затолкал туда Гарри, а следом Луну, и в последнюю секунду успел уйти в барьер. Черт, наверное, надо было забрать в барьер и Гарри с Луной, чтобы быть уверенным. Ладно, буду надеяться, что они догадаются не выходить из каморки, пока вокруг не станет тихо, и буду надеяться, что через 2 часа там никого не будет, а то неловко получится. Ох, чувствую, этот год тоже будет веселым. Глава 18. Изменения в разрыве. Часть 1. Примечание к части. Итак, я закончил с главой. И зная, что получилось, можете не читать главу после перехода. А уж в конце, немного жестко. Мдя. Глава получилась большой, больше чем я рассчитывал, поэтому решил разделить ее на 2 части. Ну, с Богом. Всем приятного чтения. Едва закончилась энергия, меня выбросило в том же самом коридоре, из которого я ушел в барьер. В этот раз меня выкинуло внезапно, будто кто-то резко взял меня за воротник мантии и со всей силы дернул назад. По этой причине я неудачно упал на ногу и подвернул ее, поэтому и лежал на полу, пытаясь прийти в себя. Мне вот что интересно, или мне кажется, или тут реально каждый Хэллоуин происходит что-то странное. В том году тролль, в этом странные слова кровью на стене. Что будет в следующем, я даже представлять не хочу. Явно ничего хорошего. Но вернемся к делам насущим, а именно, я валяюсь в коридоре на полу. Повезло, пока что тут было тихо, но явно ненадолго, так что, поднявшись на ноги, медленно проковылял к гостиной Гриффиндора, стараясь сильно не тревожить подвернутую ногу. В самой гостиной было почти пусто, что странно, обычно львята любят поболтать, особенно о чем-то новом. Особенно Браун и Потил, 2 болтушки. А вот эти трое. Алекс, вот ты где? Увидев, что я пришел, Гарри поймал меня за руку и чуть ли не силой усадил в кресло. Ты где был? Я думал, что тебя поймали. Что с ногой? Меня тяжело поймать, а ногу просто подвернул. Скоро пройдет. Как у тебя прошли посиделки с Луной? Ухмыльнулся, увидев смущение друга. Узнали что-нибудь интересное? Миссис Норрис, жива. Я слышал, как директор Дамблдор говорил, что кто-то подверг ее заклятию окаменения, но она жива. «Это хорошо. А чего вы тут сидите? Могли бы спать пойти. Тебя ждали», — ответил Рон, на что Гриинджер кивнула. «Гарри уже все рассказал, но решили дождаться тебя, чтобы послушать, что скажешь». «Мне нечего сказать», — пожал плечами. Уснул в заброшенном классе от усталости и головной боли. Проснулся, решил вернуться в гостиную, как на меня из-за угла вылетели Луна и Гарри, глаза у которого как по 5 сикелей. Пришлось бежать с ними, искать голос. Там и наткнулись на слова на стене. «Снова голова болит. Уже нет, Гриинджер. Но я просто зверски голодный». Как раз на этой фразе у меня громко заурчал желудок. Раздумывая над тем, как бы побыстрее избавиться от друзей и потихоньку вытащить из инвентаря баночку тушенки или солонину, как мне на колени что-то легло. Этим что-то оказались бутерброды, завернутые в салфетки, которые положила Гриинджер. Вопросительно приподняв бровь, внимательно посмотрел на нее. «Вас с Гарри не было на ужине, вот я и подумала, что вы проголодаетесь, а до завтрака еще далеко», — пояснила девочка, щеки которой слегка покраснела. «Гарри уже поел. Было бы больше, если бы кое-кто не съел половину». Грозный взгляд Гриинджер переместился на Рыжика, который тут же смутился, пока я развернул салфетку и начал есть первый бутерброд. Вкусно. Гермиона, я тебя обожаю», — выпалил, вонзая зубы в бутерброд. И все равно, что девочка поперхнулась словами, а Гарри громко хмыкнул, главное, что я перекусил. Значит, запасы еды будут не тронуты. К тому же, завтра утром мама должна прислать посылку с моей любимой выпечкой, так что завтрака я буду ждать с большим предвкушением, чем обычно. Утро воскресного дня я встретил как обычно в 6 утра. Чувствовал себя на удивление хорошо, голова не болела, нога тоже, да и настроение было хорошим. Возможно, в этом виновато то, что я отлично поспал ночью, а возможно, доброе утро, Гриинджер, поприветствовал однокурсницу, которая также уже проснулась и сидела с книгой перед камином. «Доброе, ты сегодня выглядишь как-то не так, как обычно. Я сегодня не такой, как был вчера, а вчера я вообще был никакой. А если честно, то у меня сегодня просто хорошее настроение. Наверное, уже решил, как проведешь воскресенье. Так же, как и остальные выходные. Гарри будут мучить на тренировке, Вуд ведь не успокоится, пока не выиграет кубок. К тому же, скоро игра против Слизерина. Рон будет либо поддерживать его, либо играть в шахматы. Ты, как и обычно, будешь сидеть с книгой либо здесь, либо в библиотеке. Так что я, после прогулки с Хагридом, буду единственным, кто на свежем воздухе будет отдыхать. Хочешь сказать, что я не умею отдыхать?» Возмутилась девочка, щеки которой чуть залили от возмущения. «Возможно. А возможно, я просто имел в виду, что ты не умеешь расслабляться. К твоему сведению, я умею отдыхать и расслабляться», — гордо вздернула носик Гриинджер. «Ну, может быть, в обычное время я бы ничего и не сказал, просто поверив, но сегодня у меня такое настроение. Мда, кажется, я давно не гулял в форме волка. Докажи», — взял однокурсницу на слабо, отчего она вначале удивилась, не ожидала. «И как? Хм, есть один способ. Поддадимся самым низменным эмоциям любого человека, живущие в самой глубине сердца и души», — проговаривая эти слова, с какой-то радостью наблюдал за тем, как меняется лицо Гриинджер, от обычного нахмуренного, до злого. «О, а вот и выражение ужаса, вместе со смущением. Ладно, пора прекращать. Просто возьмем, и ничего делать не будем. Будем лениться, а не то, о чем ты подумала. Ке, Кинри», — зарычала эта кошка, а ее пальцы опасно сжали книгу в руках. «Заметь, я ничего такого не сказал, каждый думает в меру своей распущенности», — хмыкнул, смотря на однокурсницу. «А если серьезно, то пока остальные заняты, можно просто прогуляться на одной полянке, в запретном лесу». «Где? Ты издеваешься?» Пришлось закатить глаза. «Она что, реально подумала? Гриинджер, я не предлагаю идти в самую глубь леса. Когда я был с Хагридом в лесу по одному делу, то на обратном пути нашел эту самую полянку. Она находится на первой линии леса, фактически в безопасной зоне, и уже несколько раз отдыхал там. В общем, произношу, поднимаясь на ноги, если что, после 12 я буду возле хижины Хагрида. Увидимся». Махнув подруге, отправляюсь на завтрак, потягиваясь по пути. Все же, сегодня и правда странный день, вернее пока что утро. Такого прилива энергии я давно не ощущал. ХМ. Статус. Жизнь. 280/280. Энергия. 560/280. Мана. 710/710. Очки опыта. 2930/3000. Ничего себе. Энергии в два раза больше, чем должно быть в обычное время. Теперь понятно, почему меня буквально распирает изнутри, вот только непонятно, с чего бы это. Эффекты тоже ничего не показывают. Хотя, у меня есть идейка, но насколько она правдива. За пару дней до Хэллоуина, я отправился в ВП-барьер первого уровня, где встретился с боссом. Решил проверить свои силы и узнать, насколько легче мне стало в сражении. В этот раз, я справился с ним за час, только вместо сета теневого воина, я получил долбанные очки. Не такие, как у Гарри, а похожие на очки для мотоциклистов. Причем две штуки. Уровень развития необычный, что хорошо, помогают видеть в темноте и защищают от гипноза. Но скажите, зачем они мне нужны? Впрочем, сейчас не в этом дело. Гарри, лови. Пакет с выпечкой перелетел стол и был пойман нашим новым ловцом. Твой любимый кекс. Да, глаза у друга загорелись, словно профессор Снейп подарил ему набор юного зельевара. Впрочем, неудивительно. Мама прекрасно готовит, а уж ее кекс с курагой, сушеной вишней и изюмом, выше всяких похвал. Гарри, когда впервые попробовал, влюбился в эту выпечку. Интересно, а если ему предложить прогуляться с Луной или один такой кекс, что он выберет? Ладно, это все лирика. А ты? Я поем позже. Нагуляю аппетит и перекушу. Ты снова идешь с Хагридом? Спросил Рональд, перестав жевать. Слава богу, что в этом году он ведет себя более прилично, а не как раньше. Бр, как вспомню. Ну да, все хочу найти кое-что. Оно мне очень нужно. Ладно, ребят, я пошел. Гарри, удачи на тренировке, не ударь в грязь лицом перед командой и Луной. Кто-то наверняка поинтересуется, зачем мне вообще понадобилось идти с Хагридом в лес. Ну, причина проста. Во-первых, помощь нашему большому другу с обходом. Когда Гарри и Рон свободны, они тоже могут с ним сходить, поболтать о чем-нибудь. Хагрид все же лесник, и о запретном лесе знает очень многое, как и о животных, так что всегда интересно послушать его истории. Во-вторых, мне самому хочется так, прогуливаясь и слушая, как рядом бродят животные, и пытаясь прочувствовать их, я постепенно улучшал навык, язык животных. Сейчас он 6 уровня, и пока что могу только примерно понять эмоции зверей, и то расшифровывать их тяжело. Но учусь ведь, учусь. Кстати, в виде волка, этот навык улучшается, он поднимается до 36 уровня, но при возвращении в облик человека, вновь становится 6. Хотя причину этого я понимаю. И наконец, третий пункт, растение. Я хочу найти кое-что для Невилла, все-таки, он мне много раз помогал, и это самое малое, чем я могу отплатить. Так я вначале думал. Оказалось, что найти его, это еще то приключение. Вначале найти, потом дождаться нужного времени для его сбора, потом снова вернуться и собрать, а очень осторожно выкопать для дальнейшей пересадки. Та еще работка, если честно. Сегодняшний поход был гораздо быстрее. Успели увидеть стадо единорогов, нескольких кентавров, которые почему-то были недовольны, и тех самых существ, которых я видел в начале 2 курса, что тянули кареты. Этими существами оказались фестралы, редкие волшебные существа, которых могут видеть те, кто познал смерть. Они плотоядны, так как Хагрид кормил их свежим мясом, да и едва почувствовав запах крови, все стадо повернуло к нам головы. И естественно, лесничий предложил мне тоже покормить их. Я, конечно, не трус, но подходить к этим существам слегка опасался, но все-таки, взяв кусок мяса, подошел к одному из фестралов. Тот, обнюхав вначале меня, а потом и мясо, быстрым движением вырвал его из моих пальцев, разорвав своими острыми клыками. Повезло, что руку мне не оттяпал. Ну, что могу про них сказать, на самом деле, фестралы не настолько опасные, как кажется на первый взгляд. Я бы сказал, что это лошади, с примесью дракона, любящие темноту и лесные чащи. Они бесшумны, умны, хорошо ориентируются и понимают человеческую речь. По рассказу Хагрида, они своенравны и могут укусить, если им сильно досадить, но, несмотря на то, что они дикие, Табун в нашем лесу приручен самим лесничим. Честно скажу, после этих слов мое уважение к этому великану возросло. Закончив наш поход, Хагрид вернулся в свою сторожку, а я подготавливался. Почему я пригласил именно Гринджер? Так ведь больше некого. Как я говорил, Гарри будет на тренировке, Рон или на трибунах или в гостиной играя в шахматы. Да и не уверен я, что придет. Так что, даже если и придет, проблем мне это не принесет, я надеюсь. А, нет, я ошибся. Привет, Гринджер. Все-таки пришла. Скажем так, я решила, что ты прав, и мне не помешает отдохнуть. Было видно, что девочка о чем-то задумалась, и кажется, слегка смущена. Было бы отчего. Ну, раз решила, тогда идем. Будем отдыхать. Идти долго не пришлось, и уже через 8,5 минут мы пришли на нужную поляну. В ней не было ничего особенного или как в каких-то романах, чтобы цветы заполнили всю поляну. Здесь была трава, один небольшой столик, сделанный из древесины, что нашел в заброшенных классах, и одно местечко, где я, как бы смешно ни звучало, жарил мясо. Не всегда же я ем его в сыром виде, иногда хочется и жареного, к тому же в облике человека я не очень люблю сырое. Взгляд Гринджер, который сверлил мою спину, не вызывал какого-либо отвращения, скорее немного смущал, и из рук едва все не падало. Хорошо, что удавалось абстрагироваться от всего, и получилось ничего не испортить. Значит, вот так ты расслабляешь, спросила девочка, когда я подошел и уселся рядом, вернее, просто облокотился на стол. В основном, еще до Хогвартса мы с Гарри ходили в лес отдыхать от всего остального мира и перекусить жареным мясом, печеной картошкой и так далее. Такое ощущение, будто ты не любишь огромное количество народа. Скорее терплю. Ты ведь и сама понимаешь, что бывают глупые разговоры, которые невозможно слушать, хотя и среди этого можно найти что-то стоящее. До Хогвартса я был на домашнем обучении из-за своей проблемы, поэтому не часто контактировал с другими детьми. А вот сейчас мне приходится слушать разговоры, от которых уши могли бы в трубочку свернуться. Вспомни, о чем разговаривают Браун и Поттер. Нет, скривилась Гринджер, замотав головой. Не продолжай. Мне этого хватает в спальне. Они же почти не замолкают. Именно. Поэтому я частенько куда-нибудь ухожу, чтобы отдохнуть от разговоров. Зато тебе повезло, что твои соседки Браун и Поттер. Ага, очень. Я прям счастлива. Язвить не обязательно, Гринджер. Возле тебя постоянный источник информации почти обо всем, что происходит в школе. Правда, для этого вначале надо понять, что они вообще говорят. Я сейчас. Мясо периодически все-таки надо переворачивать, да и к топливу подошел внимательно. Лично я использую ольху, что дает тонкий сладковатый аромат, который так приятен моему волчьему обонянию. Закончив с мясом, я обернулся, чтобы на несколько секунд впасть в прострацию. И сейчас объясню почему. По моему мнению, есть мясо без чего-либо, не стоит, поэтому и беру с собой овощи. Инвентарь тем и хорош, что продукты в нем не портятся, словно находящиеся в стазисе, поэтому я одолжил немного у Хагрида. Поэтому, придя на поляну, вытащил несколько помытых овощей на стол, на небольшую тарелку, рассчитывая чуть позже их нарезать. Но обернувшись, я увидел, что резать их мне не придется, так как это все сейчас делает Гринджер. Причем так естественно, словно не раз делала. Вижу, о таком виде отдыха ты прекрасно знаешь, хмыкнул я, наблюдая за девчонкой, на что в ответ услышал тихое фырканье. Думаешь, что я дома только и делаю, что сижу в комнате и читаю? Раньше мы с родителями часто куда-нибудь выезжали. Папа любил готовить свиные ребрышки, сам мариновал и жарил, а мы с мамой занимались сервировкой. Гринджер старательно нарезала помидоры, при этом была сильно задумчива и напряжена. Так понимаю, сейчас вы уже никуда не ездите, не считая поездок в другие страны. Нет, с едва заметной грустью ответила Гриффиндорка. После того, как со мной стали происходить странные вещи, мы все реже стали отдыхать на природе. Это потом мне сказали, что это были магические выбросы, а тогда, думаю, мама и папа не хотели, чтобы кто-нибудь узнал об этом и не стал надо мной издеваться. Люди боятся того, чего не знают, или если кто-то отличается от них. Это я поняла уже с тех пор, как пошла в школу. Никто не захотел дружить с бобрихой-всезнайкой, лохматой заучкой и тому подобное. Девочка замерла и медленно вздохнула, словно успокаивая себя, а я просто слушал ее. Спустя минуту, слегка тряхнув головой, она вернулась в реальность и слегка улыбнулась. Зато я могла читать столько, сколько хотела, и изучать то, до чего могла добраться. Правда, мама и папа не все знают об этом. Да, и чего же ты такого выучила? Мне уже стало любопытно, скрестив руки на груди, с легким вызовом посмотрел на Гринджер. Знаете, я часто удивлялся. Иногда от ужаса, реже от восхищения. Первый барьер вызвал у меня удивление от ужаса, встреча с Астрид и наш с ней бой вызывал восхищение. Сегодня я снова удивился и восхитился. Гринджер, чуть сузив глаза, слегка подбросила небольшой нож один раз, потом два, и развернувшись. Да, она метнула его в дерево, чуть косо, скорее почти не целясь, но, черт возьми, она попала, хоть и не глубоко. Вы представляете степень моего охреневания? Вот это вот девчонка, я бы даже сказал пай-девочка, что не вылезает из своих книг и пользуется доверием преподавателей, метнула нож в дерево. Нет, я понимаю, что любой может сделать так же, но не Гринджер же. Ты в порядке? Еще здесь. Не пряча улыбку, спросила Гриффиндорка, с победой в глазах. Кто ты, и что ты сделала с Гринджер? Спросил я, когда вернулся в нашу реальность. В ответ она рассмеялась, и пошла вытаскивать нож из дерева. Когда мясо приготовилось, и мы его вместе с овощами медленно ели, я успел много чего еще узнать о нашей пай-девочке. Например, что какое-то время ей нравилось средневековье, обожала читать про рыцарей, и про различное холодное оружие. Ей отец даже привез итальянскую сторту, или, как ее еще называют, фальшион. На минуточку, родители Гринджер дантисты, откуда он вообще взял этот меч, я реально не знаю. Зато успел услышать целую лекцию об этом оружии, от чего даже голова стала пухнуть. Сейчас фальшион висит на стене в комнате Гринджер. Сегодня мое мировоззрение получило хороший удар под дых. Все же, не зря пригласил ее с собой. Хотя бы не скучно было. А еще я люблю оперу и мюзиклы, лениво произнесла Гринджер, когда мы, плотно поев, развалились под деревом, где я делился с девочкой своей любимой выпечкой. Булочки с корицей и яблоком. 2 года назад мы с родителями были на опере «Богема», главную партию исполнял Алессандро Сафина. Кажется, я слышал об этом, также лениво протянул я, даже не открывая глаз. Но если честно, мне не очень сильно нравится опера. Просто ты ни разу на них не ходил, фыркнула девочка, на что я смущенно кашлянул. Ну да, не ходил, да и желания не было. Ну не человек искусства я, что же поделать. Вообще, сегодняшний день прошел очень хорошо и лениво. С поляны мы ушли только в 7 вечера, так как завтра все-таки надо на уроки идти. Это я могу спокойно уснуть в лесу, обернувшись волком, а вот Гринджер так не может, вот и пришлось вставать и тормошить подругу. Хех. Чуть заспанная, растрепанная, мило выглядит, между прочим. А вот поздней ночью, когда все уснули, я ползал по запретному лесу, разыскивая то самое растение для Невилла. Честно вам скажу, я задолбался его искать. Но, наконец, оно было найдено и отправлено в инвентарь. Раздумывая над тем, что будет лучше, проникнуть назад в школу или поспать на поляне в виде волка, перед глазами открылось окно системы. Изначально испугавшись, что это долбанный барьер, я спокойно выдохнул. Нет, не барьер, а совсем другое. Вместо погружения, передо мной появилось что-то непонятное. Словно сам воздух разрезали, образуя некий портал, что светится ярко-красным светом. Внимание! Обнаружен межмировой разрыв. Время до закрытия разрыва – 0 часов 1 минута 38 секунд. Вот стой и думай, нужно мне это или нет. Астрид мне рассказывала про разрывы, что в них мы можем изучить новые приемы, но можем и погибнуть. Стоит ли мне лезть туда со своей урезанной системой? Время до закрытия разрыва – 0 часов 0 минут 45 секунд. «Да чтоб вас всех!» – прорычал я, сделав глубокий вдох и прыгая в этот разрыв. «Даже если что-то не так, меня рано или поздно выкинет назад. Я же там не вечно буду. Ох, Блайт! Тьфу! Прямо лицом в землю!» Медленно проговариваю, ощущая последствия приземления. Вернее, неудачного приземления, а именно, потеря сознания, головокружение и привкус земли и травы во рту. Встав на ноги, осматриваюсь. Незнакомое место, лес и туман. Единственное, Что здесь было не так? Туман был каким-то противоестественным. Словно его создали. Вы совершили межмировый переход. Время пребывания – 21 дней 11 часов 43 минуты 18 секунд. Просто прекрасно. 3 недели в неизвестно где. Ох, ладно. Сам виноват. Лучше поискать выход и затеряться в толпе на 21 день. Как же будет весело, если меня кинуло в какое-нибудь средневековье, а то и что-нибудь космическое. Я буду очень долго смеяться. К тому же барьеры тут не работают. Черлист, вызвал я систему, испытывая легкий шок. Восстановление системы. Обнаружен пост. Оп. Воздействие изолировано. Имя. Алекс Маркинери. Возраст. 12 лет. Уровень. 14. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Что за? Снова появилось второе имя. Часть слов отсутствует. Информация повреждена. Что изолировано? Минут 10 я просто сидел на земле и тупо смотрел на написанное. Слава богу, других изменений нет. Пока. Встав на ноги, отправился на поиски хоть каких-то людей, чтобы определить свои дальнейшие действия. А тем временем, туман становился все гуще, а чувство опасности с каждым шагом кричало все громче и громче. Где-то издалека стали раздаваться звуки удара металла об металл. Драка. Когда звуки стали раздаваться практически рядом, я стал прятаться между деревьями и увидел сам бой. Хотя нет, вру. Бой я не видел, а видел вот что. Двое взрослых мужчин, стоя друг напротив друга, исчезали из виду и появлялись буквально на мгновение, и как раз тогда и раздавались звуки самого боя. Потом один из них, со странным красным глазом и седыми волосами, сделал движение пальцами и выкрикнул: «Катон, техника великого огненного шара. Помните, как я летом создал фаербол? Так вот, я слабак. Не знаю, чем тут кормит людей, но этот седовласый выстрелил огромным огненным шаром в своего противника. Он-то увернулся, а я оказался на пути. С трудом успев уйти мерцающим шагом за другое дерево, я с расширенными глазами смотрел, как этот шар не просто сжигает, а превращает мое прошлое место дислокации в пыль. А мой фаербол максимум, что может, это оставить на месте удара небольшой след. Что-то мне так домой захотелось». Успокоив стучащее сердце, снова выглядываю из-за дерева, наблюдая следующую картину. Мужчина, что был весь в бинтах и с огромным мечом, вытягивал руку вперед, от которой шла водяная сфера, удерживающая внутри второй мужчину. Вот это магия, если честно. А это у нас кто? Раздался насмешливый голос позади меня, заставивший тело окаменеть от страха. Что-то подобное было, когда мы с Астрид сражались с погребальным демоном. Все, что я успел сделать, это обернуться и подставить клинок, когда меня в прямом смысле снесло от моего места дислокации. Удар был очень сильным, а приземление еще сильнее. Кости хоть и не сломаны, но 30% жизни как корова языком слезала. А потом все, что я мог делать, это бегать от этого человека и удивляться двум братьям-близнецам в бинтах. Один держит противника в водяной сфере, а второй гоняет меня по поляне, изредка все же догоняя, намереваясь разрубить. Или Блайт. Едва успеваю прыгнуть в сторону, уворачиваясь от мощного потока воды, снесший стоящий на пути камень, и выставляю меч, входя с противником в клинч. Ох, это не человек. И ведь, как мне кажется, он даже не в полную силу сражается, а играет со мной. Быстро бегаешь, малыш. Было видно, что под бинтами тот улыбается, сверля меня взглядом. Но боюсь, тебе придется умереть. Резкий пролом блока, и грудь пронзила болью, одновременно с чем меня откидывает назад. Еще 25% минус. Больно, черт возьми. А как тебе это? Огненная стена. Выкрикиваю я, резко взмахивая рукой и устанавливая стену как раз в тот момент, когда его меч снова ударил меня. Выжить-то я выжил, но объясните мне, какого черта он превратился в воду? Еще один громкий взрыв заставил меня перестать раздумывать над происходящим и двинуться в их сторону. Так, седоволосый освободился, и сейчас пытается победить одного из забинтованных. А где второй? О, и я тут не один, позади меня еще четверо, старик и трое детей, примерно моего возраста. И все выглядели очень потрепанно. Так мы и смотрели друг на друга, пока звук удара тела об дерево не отвлек нас. Забинтованный лежал возле дерева с кровавой раной на боку, седоволосый надвигался на него, намереваясь сделать удар и добить врага, но не успел. Лежащему в шею воткнулись какие-то длинные иглы, Убив его, туман исчез, а потом появился человек в маске. Я давно выслеживаю Забузу. Спасибо вам за помощь в его устранении, произнес тот низким голосом, и исчез вместе с телом. Это что сейчас было? Не прошло и нескольких секунд, как седоволосый покачнулся, прислонив ладонь к левому глазу, и упал. Следом упал и я, потеряв сознание от недостатка энергии. Что же мне постоянно так не везет? Проснулся я в чьем-то доме, лежа на полу, на матрасе. Судя по сообщению, без сознания я был всего 3 часа. Грудь болела, но уже была перебинтована, очки жизни медленно восстанавливались, как и энергия. Статус. Жизнь. 120/280. Энергия. 60/280. Мана. 710/710 очки опыта. 2930/3000. Ну, я ожидал, что будет хуже. Главное, что остался жив, а остальное не важно. Через систему решил еще раз проверить тот бой, и ничего хорошего для себя не увидел. Скорость тех двух поражала и пугала. Мерцающий шаг действует мгновенно, но единично, а они словно пользовались такой же способностью, но постоянно, практически без перерыва. А этот огненный шар и водяная сфера, это какими же боевыми монстрами надо быть? Голоса с улицы заставили меня встать с какого-то матраса и выйти. Не думал, что увижу такой вот концерт. Трое детей с небольшой периодичностью пытались забежать на дерево. Если быть точнее, то это пытались сделать 2 парней, перед падением разрезая кору дерева ножом, а вот девочка уже была на ветке и подбадривала кого-то по имени Саскикун. Господи, ну и голос у нее слишком громкий.